«Вы лишились части своих стихов, но у вас есть талант», — сказал я в утешение. «Обидно, что к человеку пришла слава за чужие стихи». «Да, конечно. Сознавать такую несправедливость очень обидно. Но очень скоро этот человек пожнет и бесславие. От него будут ждать других стихов, а он дать их не сможет. Пройдет время, и кончится поэт. И все поймут, что он не поэт и никогда им не был. Вы же будете писать и напишите много других стихов. У вас появятся книги, вы станете большим, настоящим поэтом. И слава ваша будет расти. Как же вы об этом не подумали, а полностью отдали себя во власть уныния? И вот результат, сердце не выдержало». Павел успокоился, повеселел, ободрился. Спазмы в сердце уменьшились. На следующий день я сделал ему загрудную блокаду, а через 3 дня повторил ее. Боли полностью исчезли. На электрокардиограмме исчезли все явления спазма сосудов и коронарной недостаточности. Когда я уезжал, он пришел меня провожать, веселый, жизнерадостный. Между прочим, мне сказал: «Мне никогда не было так легко, как теперь. И дело не только в том, что мое сердце не болит. Я смелее смотрю в свое будущее. Мне кажется, я сумею сделать что-то важное и хорошее». Он смущался и, боясь, что его обвинят в нескромности, краснел.